Глава 10. Ведь настал настоящий мир. Море несло весть о мире на берег. «Спать! Спать!» — оно говорило. «Все сбудется, что снилось сновидцам. Святые мудрые сны». А что же еще говорило берегу моря? Когда Лили, близко положив голову на подушку в чистой тихой комнате, услышала его. Сквозь растворенное окно краса вселенной упрашивала так тихо, что слов не разобрать. Да и надо ли, когда смысл без того ясен? Упрашивала шепотом спящих. Дом снова был полон. Приехали миссис Беквис и мистер Кармайкл. Если уж не хочется им спускаться на берег, хоть откинуть шторы и выглянуть. И они бы увидели парфероносную ночь в короне. И скипетр усеян алмазами. И ребенок ей может смотреть в глаза. Но раз все равно не хочется... Лили устала с дороги и заснула, едва положив голову на подушку. А мистер Кармайкл еще почитал при свече. Раз все равно они говорят... Нет. Великолепие ночи химера. Больше прав у росы. И важнее поспать. Что ж... Не споря, не жалуясь, голос пел свою песню. И тихо катились волны. Лили слышала их сквозь сон. Лился ласковый свет, натекая под веки. И все в точности так же, думал мистер Кармайкл, закрыв книгу и засыпая так же, как когда-то давно. Да, голос спокойно пел свою песню. Покуда складчатая тьма смыкалась над домом, над миссис Беквис, мистером Кармайклом и Лили Бриско. Слоями черноты им завязывала глаза. Голос пел. Отчего не принять, не понять, не смириться, не угомониться? Вздохи разом всех волн, Влад, бежавшие на острова, их утешали. Ночь их окутывала. И ничто не нарушало сна, покуда не запели птицы, и рассвет вплел в свою белизну эти тоненькие голоса, и проскрипела телега, где-то собака залаяла, солнце откинуло занавес, черноту прорвало, и Лили Бриско во сне ухватилась за край одеяла, как, сверзаясь с кручи, хватаются за траву. Она широко раскрыла глаза. «Вот я и здесь опять», — подумала она, торчком садясь на постели, окончательно просыпаясь.